Хэзи, большой парень оружие себе искал, позвал меня Чип. Может, здесь о чего найдется? Через его глаза я увидел танк. Современная машина, вся обвешанная блоками динамической защиты, только вот это не сильно ей помогло. Броня была разворочена так, будто консервную банку топором вскрыли. Башню буквально вырвали, а потом этой же башней раздолбали шасси. Гусеницы разметало по сторонам, как порванную цепочку. В развороченном корпусе виднелись обрывки проводов и гидравлических магистралей, из которых еще сочилось масло. Удивительно, что боекомплект не сдетонировал и топливо не воспламенилось. Рядом лежали тела членов экипажа, изодранные, но не объеденные. Похоже, тварь, сделавшая это, убивала не ради пищи. На примятой траве виднелись характерные следы, глубокие отпечатки огромных лап. Из-за танка вылез монстр, похожий на помесь саблезубого кенгуру с розовым крокодилом. Массивные задние лапы с огромными когтями явно предназначались для прыжков, а вот передние больше напоминали руки, заканчивающиеся серповидными когтями. Чешуйчатая шкура отливала розовым, а из пасти торчали кривые клыки длиной с хороший кинжал. И этот кенгудил нацелился прямо на танкистов. Перекусить решил, я даже среагировать не успел, как Чип, подобно комете, спрыгнул монстру на морду, пробежался по ней и воткнул нож прямо промеж глаз. В воздухе сверкнули кривые когти, Белкус в последний момент подпрыгнул, и мощный удар прошел мимо. Мимо Чипа, тварь зарядила когтем себе в глаз. Секунду покачавшись, она завалилась на бок, и еще одна душа нырнула ко мне в океан. «Тупая скотина», — прокомментировал Чип, забирая свой ножик. «Хэзи, усиль, а, я ему даже шкуру не смог пробить. Охренеть, монстр-то был из черного разлома. Ну, отморозок пушной. Ладно, хрен с тобой». И я открыл ему неограниченный доступ к энергии. Секунду Чип пытался это осознать, а потом подпрыгнул на месте, кулаком вдарил по уже мертвому монстру, с хрустом проломив грудную клетку, и, выставив к небу нож, заверещал от восторга. «У-у-у, кайф, спасибо, Хэзи!» — орал он и вслух, и мне в голову. «Держитесь, злобные твари! Да здравствует ультранагиб! Ярик, Чип, кажется, нашел тебе оружие, а может и хвост!» — мысленно сообщил я другу, скидывая ему координаты танка. Ярозавр развернулся в нужную сторону, его сервоприводы натужно загудели. В этом механическом теле он двигался не так плавно, как в своем родном. Каждый поворот сопровождался скрежетом шестеренок и жужжанием электромоторов. То ли не притерлись еще, то ли после вселения души ящера геометрия поменялась. Ратмир что-то быстро печатал на своем планшете, запрашивая данные о происходящем в округе. Ликса с любопытством игралась с настройками шлема. Полуденное солнце нещадно палило, припекая броню стража. В рубке, несмотря на массу металла, становилось жарковато. «Через портал, что ли, вентиляцию устроить?» «Зрю добрую машину, Артем», — прогудел Ярик, останавливаясь возле искореженного танка. Вокруг, насколько хватало глаз, расстилалось поле недавнего боя, воронки от взрывов, стреляные гильзы, следы магических разрядов на земле. «Жаль, порушено сильно». А воины, он замолчал, разглядывая тела. «Негоже им так лежать, сжечь бы надобно, по обычаю». «Слушай, друг», — я поднял руку. «Ты их лучше прикопай пока, да метку оставь. За ними другие придут, заберут и обряды проведут, сообразно тому, кто откуда родом. У каждого народа свои обычаи». «А-а, вон а что!» В голосе Ярика послышалось понимание. «Хитро придумал, Артем, чтоб каждому поверили его». Он аккуратно отодвинул обломки в сторону, освобождая изувеченные тела танкистов. Судя по форме, местные ацтеки. Ярик коснулся земли, и та пришла в движение, вспучиваясь холмиком. Пласты почвы поднимались один за другим, образуя небольшой курган над погибшими. На вершине кургана Ярозавр пальцем вывел две изогнутые наподобие буквы С линии, пересекающиеся крестом. «Коловрат, символ возрождения», — пояснил Ярик. «Души их возродятся в новой жизни. Я сделал несколько снимков места и вместе с координатами места отправил Улиху с припиской «Экипаж танка, заберите». А теперь глянь, друже, какое железо». Ярик протянул руку к искореженному танку. Металл вдруг пришел в движение, сначала медленно, потом все быстрее. Броня текла, словно ртуть, собираясь потоками к его ладони. Гусеницы распадались на звенья, которые тут же растворялись в общей массе металла. «Непростое оно», — заметил ящер. «Так понятно, что непростое», — хмыкнул я, наблюдая, как даже мелкие детали, болты, тросы, крепления, втягиваются в растущий поток. «Разломное железо», — продолжал Ярик, управляя потоками металла. Да магией напитанная, и примеси хитрые есть. Добрый молот получится. Молот, поперхнулся Ратмир, наблюдая за происходящим с открытым ртом, забыв про планшет. Можно бы топор, ответил Ярозавр, но молот привычнее. Композитная броня, лишившись стальной основы, осыпалась будто смятая алюминиевая банка. Керамика рассыпалась трухой, обнажая переплетение углеродных волокон. А вот смотри, Ярик отвел в другую руку отдельный поток. Чудной металл, как серебро на вид, да вчетверо легче, но прочный, зараза. Алюминиевый сплав, догадался я. Люмень, хмыкнул Ярик, пущай будет люмень, на рукоять пойдет. Из люмени прямо в огромной ладони стража сформировалась короткая рукоять толщиной в полметра. Ну как короткая, так-то метров пять длиной. Но на фоне ладони, которая сама была шириной больше метра, длинной она не казалась. И тут же на конце этой рукояти начал формироваться молот. Струйки металла сливались вместе, и уже видно было контуры будущего массивного бойка, метр на метр в основании и 2 метра в высоту, со скошенными ребрами. Металл утек, словно живой, сам собой принимая нужную форму. По серебристой поверхности побежали линии узора, переплетаясь в замысловатую вязь. В центре каждой грани проявился уже знакомый коловрат. Через 5 минут все было готово. Гляди, как ладно вышло. Пророкотал довольный результатом Ярик. Железо само знает, чем стать хочет. Он сделал несколько пробных взмахов, даже воздух загудел. От уничтоженного танка остались только разбросанные ошметки да потеки масла из разорванных гидравлических систем. То, что раньше было грозной боевой машиной, превратилось в жалкую груду мусора. На хвост уже не достанет, с сожалением протянул Ярик, оглядывая останки. Но молот важнее, без него какой я воин? Эй, смотрите! Раздался в шлемофоне взволнованный голос Ани. Артем, слева от вас. Тактический интерфейс тут же подсветил угрозу красным маркером. В паре километров от нас из-за холма показалось нечто невообразимое, будто локомотив бронепоезда скрестили с исполинской пантерой. Стальные мышцы перекатывались под броневыми пластинами, массивная голова с горящими алым глазами покачивалась в такт шагам. Тварь походя раскидывала лапой монстров поменьше, даже не обращая на них внимания. Ярику стражу же она, похоже, была по грудь в холке. Всем, кто поблизости, отойти на километр, рявкнул я в общий канал. Ратмир, Ликса, быстро в портал. На тактической карте замелькали зеленые точки, бойцы поспешно отходили от опасной зоны. Боковым зрением я заметил, как Ратмир буквально втолкнул замешкавшуюся Ликсу в портальный проем. Повернулся к летающей неподалеку принцессе. Аня, с тебя съемка, но если на тебе будет хоть царапина, отправлю домой к отцу. Держись, друже, пробасил Ярик, перехватывая молот. Его боевая стойка была немного неуклюжей, все же без хвоста для баланса ему приходилось нелегко. Кажись, пожаловал тот урод, что машину порушил. Чудовище остановилось, припав к земле, словно перед прыжком. Его алые глаза уставились прямо на нас. По броне пробежали электрические разряды. Ну что, дружище, улыбнулся я, вот тебе и настоящий противник. Потанцуем, слушать песню Ультранагиб на канале Темного Охотника. https://mech.ac/darkhunter8, глава 13. Киса, всем отойти и не мешать, повернулся я к порталу, это наш бой. Через проем были видны встревоженные лица. Ратмир кивнул и, отойдя на пару шагов назад, расставил руки, обозначая для деда и остальных границу, ближе к которой подходить нельзя. Ну да, как начальник гвардии, он отвечает за патриарха в первую очередь. Я проверил ремни безопасности, затянуты плотно, и это хорошо, мотать будет сильно. Ярик, позвал я. Надо увести эту кошку подальше от могилы танкистов. Уж не подумал ли ты, фыркнул Ярозавр, что я о павших воинах не радею. Сквозь панорамное стекло я видел, как пантера пригнулась к земле для прыжка. На солнце блеснула похожая на змеиную чешуя, только, будто бы, металлическая. Пантера рванулась вперед, взметнув когтями комья земли, распрямилась как пружина и ее огромное тело взлетело в воздух. Ярик молниеносно, невероятная скорость для такой махины, сдвинулся в бок. Пантера промахнулась, пролетев мимо нас, а мы уже были на полпути к выбранной Ярозавром позиции. За считанные секунды страж преодолел почти километр, отрываясь от братской могилы с коловратом. Перегрузка вжала меня в кресло, а в следующее мгновение ремни натянулись до предела. Ярик резко развернулся, занимая удобную для боя позицию, чуть боком к противнику, держа молот наготове. Вот теперь, охотник, прогудел Ярик, потанцуем. Пантера меж тем легко приземлилась и развернулась, не теряя ни мгновения. В несколько пружинистых, даже земля не дрогнула, прыжков почти нагнала нас. По ее броне пробежали электрические разряды, на миг окутав чешуйчатое тело голубоватым сиянием. Молния ударила без предупреждения, ярко-синяя, ветвистая, она прошила воздух со звуком, похожим на треск разрываемого полотна. Ярик успел выставить защиту, земля перед нами взметнулась стеной. Щит рассыпался от удара, но свою роль выполнил. А молот Ярика уже летел навстречу твари, рванувшей к нам в прыжке. Пантера извернулась, уходя от удара с грацией танцора, и тут же вытянула лапу, целясь когтями в шею. Ишь, прыткая, прогудел Ярик, отклоняясь назад. Когти все же чиркнули по броне. Скрежет металла отдался вибрацией по всему корпусу, заставив меня поморщиться. Пантера приземлилась, крутанулась на месте и прыгнула снова, покошачьи растопырив лапы. На этот раз Ярик ответил ударом молота сбоку, сбив эту большую кошку в полете. Та отлетела метров на 50, но еще в полете разразилась целым каскадом молний. Земля вокруг нас вздыбилась, сплетаясь в подобие купола. Молнии ударили в защиту, выбивая целые куски породы, но Ярик тут же нарастил новые слои. «Воно как!» – рассмеялся ящер. «А ну-ка!» – он резко опустил молот, и земля под лапами пантеры разошлась глубокой трещиной. Тварь отскочила, балансируя на краю разлома с немыслимой для такой туши ловкостью. По ее броне снова пробежали искры, накапливая заряд для нового удара. Ярик еще раз ударил молотом в землю, и из трещины вырвался целый лес каменных шипов. Пантера метнулась в сторону, показав невероятную скорость, только что была здесь, и вот уже в 30 метрах правее. Новый прыжок, и вот уже когти скрежещут по броне спины, высекая сноп искр. Ярик развернулся, нанося удар молотом, но пантера уже была в другом месте. «Быстрая, зараза!» – прогудел ярозавр, отражая очередную молнию каменным щитом. Тварь закружила вокруг нас, то и дело делая ложные выпады. Каждый ее прыжок заканчивался новыми царапинами на броне. От ее молнии воздух потрескивал, наполняясь запахом озона. Ярик не оставался в долгу, молот то и дело со свистом рассекал воздух, а из-под земли то тут, то там вырастали каменные шипы и стены. Но пантера двигалась с такой скоростью и грацией, что, казалось, предугадывала каждую атаку. Я чувствовал, как Ярик начинает злиться. Его удары становились все мощнее, каменные шипы вырастали все чаще, но тварь играючи уходила от всех атак. Не части с ударами, посоветовал я Ярику. Она явно опытный боец, все читает. Подожди, пока сама ошибется. Пантера метнулась влево, готовясь к новому прыжку. На этот раз Ярик не стал спешить с контратакой. Молот в его руках слегка подрагивал, когда тварь делала ложные выпады. Два прыжка, три, и вот она, ошибка. На долю секунды пантера замешкалась, выбирая траекторию, и этого хватило. Молот с гулким бом врезался ей в бок, отправляя в полет. Пантера прокатилась кубарем, взрывая землю когтями, но тут же вскочила на лапы. На ее шкуре четко отпечаталась квадратная отметина от молота. «Достал все же!» – торжествующе взревел Ярик. Вместо ответа тварь прыгнула, целясь когтями в голову, но это была уже знакомая атака. Молот, описав широкую дугу, поймал ее в верхней точке прыжка. На этот раз удар пришелся в грудь. Я услышал хруст. Похоже, Ярик все же сломал ей пару ребер. Пантера отлетела метров на 50 и тяжело рухнула на спину. Ярик хотел что-то сказать, но не успел. Пантера вывернулась спиралью, вскакивая на лапы одним слитным движением. По ее броне пробежали электрические разряды, и вдруг она просто исчезла. В следующее мгновение тварь возникла прямо перед нами, как будто телепортировалась. Невероятный по силе прыжок, и вот уже ее массивное тело врезается в Ярика, как тяжелый таран. Меня швырнуло на ремни, Страша прокинулся на спину. Молот отлетел в сторону, а пантера, вцепившись всеми четырьмя лапами в грудь Ярика, принялась рвать броню. Металл заскрежетал, поддаваясь страшным когтям. Пантера рвала его, как консервную банку, вырывая целые пласты брони вместе с креплениями. Каждый удар когтей оставлял глубокие борозды. В рубку хлынул солнечный свет. Тварь вырвала грудную бронеплиту. «Портал скрой!» — крикнул я Ярику по мысли связи, а сам скользнул в тени, за мгновение до того, как когти пантеры добрались до меня. В рубке остались лишь оборванные ремни да вспоротая обивка кресла. Огромная рука стража метнулась к большой кошке и ухватила тварь за шкирку. Пантера взвыла от неожиданности, когда Страшек швырнул ее, как нашкодившего котенка. Отойдя тенями немного в сторону, я решил, что пора вмешаться. Огненный шар, сотканный из чистой энергии, ударил пантере в бок. Тварь только фыркнула, отряхиваясь. Что ж, попробуем молнию. Электрический разряд ударил ей прямо в морду, и она облизнулась, впитав энергию. Я выругался про себя. Похоже, стихийная магия против нее бесполезна. Ладно, посмотрим, как ты отреагируешь на это. Тьма хлынула потоком, ударив пантере в голову и окутывая ее целиком. На мгновение показалось, что сработало, тварь замерла, а потом почесалась задней лапой за ухом, прямо там, куда пришелся удар. Я активировал астральное зрение, пытаясь разглядеть ее энергетическую структуру, и не увидел ничего, совсем, как будто ее там нет. Внезапно пантера повернула голову и уставилась прямо на меня. Ее глаза сверкнули, она меня видит, в тенях. Прыжок, и массивные когти вспороли пространство там, где я только что был. Едва успел уйти глубже. Как, бездна ее забери, она это делает. Пока тварь пыталась достать меня в тенях, Ярик вернул себе оружие и подобрался к ней сзади. Молот со свистом рассек воздух и врезался пантере в спину. От чудовищной силы удара земля вздыбилась, пошла трещинами. Меня подбросило волной и отнесло в сторону. Ярик не стал ждать, новый удар обрушился на дезориентированную тварь. Но пантера успела откатиться, издав пронзительный визг, от которого, казалось, сам воздух завибрировал. Она оказалась совсем рядом со мной. Прекрасный шанс. Я нырнул глубже в тени, пытаясь пройти сквозь ее тело, и не смог. Даже в очень глубоких слоях теней ее тело оставалось непроницаемым. Да бездна тебя возьми, что ты такое? А с другой стороны, отличный будет трофей. Мелькнула шальная мысль. Но сначала эту тварь надо убить. А учитывая ее иммунитет к магии, неуязвимость для атаки с теней и какую-то совершенно невероятную природную защиту, это будет непросто. Зато весело. Мальфир, мысленно позвал я. Ты кошек любишь, разве что жареных, отозвался тот. Вот, кажется, у нас начало складываться взаимопонимание. Золотой дракон камнем рухнул с небес, складывая крылья. В последний момент он развернулся и выдохнул поток пламени. Драконий огонь – это не просто магия. Он плавит камни и выжигает сам воздух, оставляя после себя пустоту. Ничто живое не может устоять против такой мощи. Пантера не стала уворачиваться. Она припала к земле, и огонь охватил ее целиком. На мгновение она исчезла в ослепительном пламени. «Есть!» – мысленно воскликнул Мальфир. Я почувствовал его торжество через канал связи и тут же, его изумление. Потому что пантера не просто выжила. Она впитывала огонь, как губка воду. Ее чешуя раскалилась до бела, начала светиться изнутри. По броне пробежали волны света, будто под ней перекатывалось жидкое пламя. Даже воздух вокруг пошел рябью от жара. Это неожиданно, прогудел Мальфир, закладывая вираж для нового захода. В этот момент пантера прыгнула. Я никогда не видел, чтобы существо таких размеров двигалось настолько стремительно. Она взвелась в воздух, как распрямившаяся пружина, легко, играючи, будто не весила несколько десятков тонн. «Мальфир, уходи!» – заорал я. Раскаленная туша пантеры взмыла на высоту сотни метров. Когти полоснули воздух в едва не сантиметрах от крыла дракона. Мальфир дернулся в сторону, уходя от удара, но потерял равновесие. Его крыло на мгновение коснулось раскаленной чешуи пантеры. «Жжется, зараза!» – прорычал дракон, кувыркаясь в воздухе. Пантера приземлилась точно на четыре лапы. Из ее пасти вырвался столб пламени, она использовала поглощенный драконий огонь как оружие. Ярик едва успел заслонить нас каменным щитом, но жар все равно был такой, что, казалось, воздух вот-вот вспыхнет. «Водает!» — восхитился Ярозавр. «А ну-ка!» — он ударил молотом в землю, вызывая волну камня, но пантера легко перепрыгнула ее. Теперь ее движения стали еще быстрее, жар от раскаленной брони словно придавал ей сил. Кристина Соколова на секунду глянула поверх суфлера, где в студии с бледными лицами столпились ее коллеги. Никто просто не решился вести внезапный прямой эфир с принцессой и молодого репортера, как обычно, задержавшуюся в студии допоздна, вытолкнули под камеры, как на амбразуру. Мол, принцесса, твоя подружка, вот давай. «Сами дураки», — хмыкнула Кристина про себя. В наушнике раздался голос режиссера. 3-2-1. В эфире «Имперские новости», специальный выпуск, и с вами Кристина Соколова. В центре внимания — экстренная ситуация в городке Арапаха, одном из 40 опорных пунктов Йеллоустоунского эпицентра, где несколько часов назад произошел беспрецедентный по масштабам прорыв. У нас прямое включение с места событий. Съемку ведет ее императорское высочество принцесса Анна, которая любезно предоставила нашему каналу эксклюзивные права на трансляцию. На самом деле все было не совсем так. Тайная канцелярия готовилась к этому эфиру с того момента, как Артем вылетел на горбунке, ничуть не сомневаясь, что принцесса найдет материал для эфира. Даже специалисты из технического отдела дежурили, ожидая сигнала. И когда принцесса включила трансляцию в своем блоге, подключение заняло считанные секунды. Силами команды наших егерей под командованием Артема Чернова, Кристина уперлась взглядом в бегущую строку телесуфлера, наступление тварей удалось приостановить. Подробнее об этом чуть позже, а прямо сейчас мы наблюдаем за противостоянием гигантской разломной пантеры и захваченного у японцев боевого робота, известного как Страж. Этот уникальный образец техники был затрофеен нашими войсками в ходе недавних боевых действий на Дальнем Востоке. На экране разворачивалась удивительная картина. Огромный механический воин, мордой напоминающий древнего ящера, сражался с исполинской пантерой в сияющей чешуе. «Обратите внимание на антенны на голове робота», — продолжала Кристина, следуя инструкциям в суфлере. «Они были установлены уже после захвата машины. Японцы планировали использовать этого робота против нашего мирного населения, но благодаря усилиям наших специалистов, Страж теперь выполняет свое истинное предназначение — защищает человечество от чудовищ из разломов. Ваше высочество, здравствуйте. Вам есть что добавить? Привет, Кристин. Раздался в эфире голос принцессы Анны, которая на секунду переключила камеру и помахала рукой, заодно продемонстрировав и свой новый доспех. Да, это действительно впечатляет. Я веду съемку с высоты более 100 метров, и даже отсюда Страж не выглядит маленьким. Простите, ваше высочество. Кристина как раз заметила в кадре взмах золотых крыльев. О, неловко вышло. Анна, снова переключив камеру, навела ее на голову дракона, на котором сидела верхом. Аристарикс, поздоровайся с нашими зрителями. Драконица повернула голову. А где зрители? Спросила она, с легким недоумением глянув на принцессу. Аристарикс новенькая в нашем мире, пояснила Анна, и пока с технологиями не знакома. Ри, помнишь, ты с моим отцом разговаривала? Теперь поняла. Та снова повернулась к наезднице. Здравия всем, кто меня видит. Но изумиться говорящему дракону Кристина не успела. В эту секунду камера дернулась и поймала момент, когда молния сорвалась с тела пантеры и ударила в каменный щит перед стражем. Существо демонстрирует невероятные способности, прокомментировала Кристина. Насколько оно опасно, я бы точно не хотела встретиться с этой тварью один на один, хмыкнула Анна. Смотрите, как молот стража отбрасывает эту тварь, но она каждый раз встает и... Принцесса не договорила, пантера совершила невероятный прыжок и вцепилась в грудь стража. Металл заскрежетал под ее когтями. Боги всемогущие, выдохнула Кристина. Эта тварь буквально разрывает бронированную обшивку. Хорошо, что внутри никого нет. Нет, Артем был внутри, голос Анны звучал немного нервно. Но, думаю, ушел в тени. Да, вот он, смотрите, атакует пантеру. На экране было видно, как в разломную тварь будто бы из ниоткуда прилетел сперва шар огня, а потом и молния. ХМ не сработало, с легким удивлением прокомментировала принцесса, глядя как облизывается пантера. Похоже, оно может не только генерировать, но и поглощать энергию. И, кажется, у этой кошечки иммунитет к магии. Наши эксперты считают, Кристина поспешила перехватить внимание зрителей, что перед нами существо из разлома высшего ранга, радужного колосса. Последним таким монстром был печально известный Вармикс, появившийся у берегов Японии. Все мы помним, как это происходило. Да с этой кошкой так или иначе разберемся. Голос принцессы Анны был чуть напряжен, но звучал уверенно. Вопрос, Кристина, в другом. А сколько еще таких вот кошек впереди? Это действительно серьезный, я бы даже сказала, важнейший вопрос. Оставалось только согласиться ведущий. И сейчас им занимаются профильные специалисты со всего мира. Ведется спутниковое наблюдение. О появлении этой пантеры вот только нас никто не предупредил. Язвительно заметила ее высочество. Хорошо, что ей попался страж. По нашим данным, Кристина снова сверилась с суфлером. Управление роботом осуществляется дистанционно, что позволяет избежать риска для оператора. Модификации, произведенные нашими специалистами. Простите, что перебиваю, в голосе Анны появились веселые нотки, но у нас тут намечается кое-что интересное. Кажется, Артем решил позвать на подмогу дракона. Дедушка сейчас покажет этой кошке, что такое драконье пламя. Снова повернулась к камере Ри. Леди Аристарикс, Кристине стоило больших усилий собрать мысли в кучу и обратиться к драконице, на ходу вспоминая подходящие правила этикета. «А как зовут вашего дедушку?» «Его зовут Мальфир», — ответила та, «и он самый сильный дракон из всех, кого я знала». На экранах телезрителей было отчетливо видно, как поток драконьего пламени охватил пантеру. Существо исчезло в ослепительном сиянии. «Интересно, какова температура?» Начало было Кристина, но осеклась. Пантера не просто выжила, она впитала пламя, раскалилась до бела, а потом и вовсе взвелась в воздух одним стремительным движением, едва не достав когтями крыло дракона. Золотая чешуя мелькнула у самых когтей, в последний момент дракон успел уклониться. «Боги милосердные», – прошептала Кристина, забыв про правила поведения в эфире. «Какая скорость?» «Да уж», – согласилась Анна. «Ваше высочество», – Кристина обратила внимание на помигивающий экран суфлера. «Наши зрители хотели бы услышать ваше мнение как опытного егеря, на что способно подобное существо, ну, судя по тому, что мы видим». «Ой, берегись!» Камера резко дернулась, драконице пришлось уворачиваться от огненного шара, который выпустила пантера. «Прошу прощения», Анна быстро выровняла съемку. «Так вот, судя по всему, эта тварь способна не только поглощать энергию, но и использовать ее. Драконий огонь, это вам не шутки, он плавит камни, как воск, а наша кошечка его просто позаимствовала. Напомню нашим зрителям», вставила Кристина, «что для противодействия подобным монстрам обычно требуются значительные силы. Даже абсолюты не сражаются с ними в одиночку». «Погодите», снова перебила Анна, «кажется, у нас будет авиаподдержка. Ри, поднимайся выше». Камера поймала звено истребителей, заходящих на цель. Пантера на земле изогнулась, готовясь к прыжку. «Как нам стало известно», быстро проговорила Кристина, командующий операцией генерал Ульрих решил задействовать авиацию. «Да, первый залп, ракеты сорвались с пилонов, оставляя за собой белые следы в синем небе. Вспышки разрывов накрыли поле боя в том месте, где стояла пантера. Видать, она не сразу поняла, чего ждать от громогласных птиц, и даже не попыталась увернуться. Взрывы на секунду засветили неприспособленную для такого камеру мобильного телефона. А когда картинка прояснилась, молния, вырвавшаяся из дымного облака, настигла один из истребителей. Машина загорелась, но пилот успел катапультироваться. «Мы видим раскрывшийся парашют», — с явным облегчением произнесла ведущая. Страж встал между пантерой и спускающимся парашютистом, закрывая его своим телом, но, кажется, пантера и не заинтересовалась маленьким человечком. Она пристально следила за звеном истребителей и облизывалась. «Уважаемые телезрители», Кристина заставила себя говорить спокойно, «мы продолжаем прямую трансляцию с места событий. В эфире «Имперские новости», с вами Кристина Соколова. Битва за Арапаха продолжается. Ракеты взорвались, и в этот момент меня будто в бок кто-то пихнул. Разгоряченной битвой, я сперва подумал на взрывную волну, а это, сквозь толщу океана душ до меня дошел спокойный, почти возвышенный голос кодекса. «Твой легион снова свободен, охотник». Забыв про то, что происходит вокруг, я упал на колени, так и оставаясь в тенях. Как это произошло? Кто тот герой, что это сделал? Впрочем, ответ пришел сам собой. «Сандр, тот незнакомый мне охотник, из нового поколения, что прислал мне послание. Больше просто некому. Что ж, Сандр, за мной долг, и не какой-то там доспех. Это долг жизни. Когда бы ты ни позвал, я приду». Глава 14. Битва. После вести от кодекса мне потребовалось некоторое время, чтобы собраться с мыслями. В конце концов, новость отличная, и прямо сейчас никаких действий от меня не требующая. Так что лучше сосредоточиться на противнике. А порадоваться за братьев я еще успею чуть позже. Истребители ушли на второй заход. Правда, один истребитель все же подбили, пока я отвлекся на новости от кодекса. К счастью, пилот выжил, и я приказал Чипу проследить, чтобы он благополучно приземлился. Дым и пыль от взрывов еще не рассеялись, но астральным зрением я отчетливо видел пантеру, целую и невредимую. Ракеты ее только разозлили. «Похоже, обычными средствами нам ее не одолеть», — поделился я с Яриком своими соображениями, наблюдая, как тварь отряхивается, словно большая кошка после дождя. С такой броней она практически неуязвима. Да пару раз хорошо молотом по башке стукнуть, и броня не поможет», — заметил Ярозавр. «Вот только с ее скоростью не успеваю я за ней. Слишком быстрая. Ее бы замедлить». «Замедлить, говоришь? Время мне не подвластно. Языка этой конкретно пантеры, если даже она разумна, я тоже не знаю, приказать не могу. Сковать льдом? Да тут прерия сухая до горизонта, где я столько воды возьму. Да и что ей лед? Она после всех атак светится, как паковка на наковальне. Я набрал генерала Улиха. Рад тебя слышать, боялся, что заденем», — выдохнул он с явным облегчением. «Не, я в тенях укрылся», — успокоил я его. «Генерал, у вас ракеты с тепловым наведением или как?» «Разные, полагаю, есть, но конкретно эти, по спутнику». «А что? Отлично, ракеты ее не берут, но у меня есть план. Устройте ей карусель, только дракона моего не сбейте». «Понял, попробуем», — генерал отключился. «А я, пока киса отвлеклась на заходящие истребители, в два прыжка я оказался у огромной ноги стража. От изгибов брони до рубки, добрых 10 метров, но это не проблема. Главное, сделать все красиво, нас же снимают». Я подпрыгнул, цепляясь за выступы на броне. Одним слитным движением подтянулся, оттолкнулся и взлетел выше. Еще несколько рывков, и я в рубке. Мое кресло было разорвано острыми когтями пантеры, ремни болтались обрывками. Ничего, мне не принципиально, так что я устроился в кресле Ликсы. Пристегнулся по полной программе и положил ладони на энергоканалы. Жалеть себя я не собирался, так что опять нырнул в этот поток, чуть не захлебнувшись в первое мгновение его мощью. Но вскоре давящее чувство исчезло, сменившись ощущением невероятной легкости. Казалось, я мог горы свернуть. Хотя почему казалось? Первое, что я сделал, перекрыл открытый вход в рубку силовым щитом. От когтей это не поможет, но от осколков и прочей мелочи сработает. «Мальфир», — позвал я мысленно, — «открываю тебе неограниченный доступ к энергии. Твоя задача – прогреть землю вокруг так, чтобы она плавиться начала. Но не лезь к пантере близко, держись на расстоянии. Не учи дракона летать», — фыркнул Мальфир, и тут же заложил вираж, заходя на атаку за спиной у стража. Пантера проводила его взглядом, припав к земле. Ее броня все еще светилась от поглощенной энергии, а вдоль хребта пробегали электрические разряды. В этот момент одиночная ракета ударила пантере прямо под ноги. Та подпрыгнула и ощерилась, издав раздраженный рык. «Ярик, дружище», — позвал я, — «можешь превратить поле вокруг в зыбучие пески, аки меда испить?» — хмыкнул Ярозавр. «Хочешь ее утопить в песках?» «Именно так, утопить», — согласился я, не став вдаваться в подробности. «Сам сейчас все поймет». Драконий огонь с небес обрушился стеной, превращая прерию позади нас с Яриком в море огня, и одновременно по пантере прилетела еще одна ракета, с другой стороны. Тварь вскинулась и развернулась в прыжке, приготовившись отомстить обидчику, но истребитель заложил им мельман и ушел на новый заход. «Мощности хватает?» — мысленно спросил я Мальфира. «Да я только разогрелся», — отозвался дракон. В его голосе слышалось неприкрытое удовольствие. Кошка заметалась. «Здесь страж, который еще и дерется больно. Там блестящий золотом дракон, которого очень хочется достать, но он высоко. Со всех сторон кружат наглые птицы, которые жалят издалека». На всякий случай она припала к земле и издала дикий утробный рев, от которого у меня уши заложило. И тут Ярик ударил молотом, и прерия вокруг вспучилась, пошла волнами. Земля под ногами пантеры стала как будто жидкой, неустойчивой, лапы начали погружаться в песок. Кошка попробовала отпрыгнуть, но сделала только хуже. А я меж тем добавил жара. Мои энергоканалы, кажется, начали дымиться от перегрузки, когда я перенаправил почти всю доступную мощность на проникающий огонь. Магическое пламя наполнило собой разворошенную Яриком почву, заставляя плавиться песок и гореть органику. Только небольшой островок под нами с Яриком оставался нетронутым. Новый прилет ракет, еще один заход Мальфира. Пока кошка не очухалась, мы целенаправленно превращали землю вокруг в озеро лавы. Тварь сама уже светилась от жара, барахтаясь по брюху в расплавленном песке. Ворочая головой туда-сюда, она, наконец, определилась с главным врагом. Страж. Глаза кошки сузились, в движениях появилась осмысленность. Загребая лапами лаву, будто кисель, она направилась прямо к нам. Собственно, что нам и требовалось. «Глубже», — скомандовал я Ярику. «Она не должна нащупать дно». Ярозавр с ревом всадил молот в землю по самую рукоять. По полю прокатилась волна расплавленного камня, перемешивая слои, после чего большая кошка погрузилась еще глубже, только работой лап удерживая себя на поверхности. Пантера заметалась быстрее, но теперь ее движения стали неуверенными. Лапы вязли в полужидкой массе, когти не находили опоры. Раскаленная броня только ухудшала ситуацию, камень под ней плавился еще быстрее. Тварь взвыла от ярости. Из ее пасти вырвался столб пламени, подозрительно похожий на драконий огонь. Но мы с Яриком просто прикрылись щитами, не сходя с места. Лавовое озеро достигло уже сотни метров в поперечнике. Оглянувшись, пантера поняла, что единственный ее шанс – выбраться на островок посередине. Отсюда она легко допрыгнула бы до берега. «Кыс-кыс-кыс!» – поманил Ярик ее к себе, держа наготове молот. «Добрая котейка, будь ласкова, поди ко мне, я тебя приголублю, да приласкаю. За шкирку ее хватает топи», – подсказал я, чувствуя, как энергия из кристаллов прожаривает мои энергоканалы. Огромная рука метнулась вперед молнией. Пальцы сомкнулись на загривке пантеры, прихватив чешуйчатую шкуру вместе с основанием черепа. Тварь взвыла от боли и неожиданности. Ярик же навалился на добычу всем весом, вжимая ее в раскаленную жижу. Чешуя на загривке пантеры затрещала под его пальцами, каждая пластина размером с хороший щит, а по прочности, как артефактная танковая броня. «Молотом ее!» – заорал я. Первый удар пришелся кошке точно промеж глаз. Пантера забилась, пытаясь вырваться, но Ярик держал крепко. Еще удар, и ее голова ушла под поверхность. Удары следовали один за другим. Каждый раз, как пантера неимоверным усилием высовывала голову из лавы, гигантский молот методично бил тварь по черепушке, отбивая мозги и вбивая огромную голову обратно. Пантера дергалась все слабее, но я видел астральным зрением, что она вполне жива, просто дезориентирована. «Не останавливайся!» — крикнул я Ярику, собирая энергию. Ярозавр и не думал останавливаться. Он, наверное, надеялся пробить твари череп, но тот оказался попрочнее его молота. Пока он топил пантеру, я потянулся к расплавленному песку и камню. Будь я магом первозданного хлада, я бы сейчас щелкнул пальцами, и все озеро охладилось бы до температуры жидкого азота. Вот только такого дара у меня не было, хотя, нет у меня, но это не значит, что нет в моем распоряжении. «Нитхлад, иди-ка сюда!» Позвал я одну очень старую, еще с прошлой жизни, душу. Дело есть. Гивр, дракон без лап и крыльев, по сути, большой змей, погорел в свое время на том, что решил расширить свои владения, заморозив целый фьорд с небольшим рыбацким городком. Среди лета настала зима, с буранами и снегопадами. Битва с ним была долгой, но в конце концов мерзавец пошел на корм рыбам. Сильная и своенравная тварь, с которой я теперешний, может и не стал бы рисковать связываться, но теперь у меня есть козырь. Решил вспомнить обо мне, охотник, донесся из глубин океана тихий шелестящий голос, вкрадчивый, как и не на окнах. Решил, дунуть надо, работка по твоей части. А что мне за это? Поинтересовался Гивр. Могу выпустить погулять ненадолго, предложил я. Неинтересно, Нитхлад, кажется, зевнул. Только попробую свободу на вкус, и сразу обратно. Не хочу. Тех, кто хорошо себя ведет и сотрудничает, я регулярно выпускаю поразвлечься. Ты победил меня в бою, но не жди, что я буду перед тобой прыгать на кончике хвоста. Как хочешь, легко согласился я. Мне просто интересно было, что сильнее, драконий огонь или первозданный хлад. Сильнее тот дракон, которого ты лучше кормишь, хмыкнул Гивр. Но тебе все же удалось меня заинтересовать. Показывай, что надо сделать. Вот это озеро заморозить. «Сможешь, раз плюнуть», — горделиво ответил Нитхлад. И действительно, плюнул. Один раз, я даже не призывал его, всего лишь дал душе проявиться в этом мире ненадолго. Но эффект оказался поразительным. От того места, к которой попал плевок, по озеру пошел расширяющийся круг. Внутри этого круга свечение расплавленного камня меркло, от поверхности даже пошел пар, порода стремительно остывала. А вот на границе жидкий камень как будто нагревался еще стремительнее. Магия хлада не столько охлаждала камень, сколько вытесняла жар наружу. Достигнув границы озера, остатки тепла рванули на добрые полсотни метров вверх небольшим извержением, и все затихло. По бывшему лавовому озеру пошел треск, как бывает на настоящем озере в сильные морозы, слишком быстро остывший камень трескался. Пантера застыла в камне, как бабочка в янтаре, наружу только уши торчали, жизнь в ней еще теплилась. Даже хлад не смог добить живучую тварь, но куда она теперь из своей тюрьмы денется? «Молодец!» – похвалил я Гивра. получилось то, что нужно и крайне эффектно. Захочешь погулять? Дай знать, договоримся. ПФФ. Нитхлат уполз обратно в океан. В подачках не нуждаюсь, но подумаю. Ярик все еще сжимал пальцы на загривке чудовища, его молот застыл, занесенный для нового удара. Тишина, только потрескивание остывающего камня и свист ветра в вышине. Вроде все, выдохнул я, откидываясь в кресле. Можешь отпустить. Оглушительный хруст прервал мои слова. Это лопнул камень, затвердевшая вокруг пантеры. А в следующее мгновение тварь совершила рывок, сравнимый со взрывом, разметав каменный панцирь. Каменные осколки разлетелись во все стороны. Пантера взвилась в воздух, как выпущенное из катапульта ядро, подлетев на добрые полсотни метров и оглашая окрестности душераздирающим мявком. В ее глазах полыхала такая чистая, незамутненная ярость, что ее одной хватило бы, чтобы испепелить на месте кого другого. «Доколе ж ты, тварь поганая, не издохнешь-то?» — взревел Ярозавр. Стальная рука метнулась вперед. Пальцы сомкнулись на загривке пантеры прямо в полете. Тварь извернулась, пытаясь вывернуться, но вторая рука, выпусти рукоять молота, уже ухватила ее за заднюю лапу. Одним мощным рывком Ярик вздернул пантеру над головой. В тот же миг из-под его ног вырвался каменный шип, десятиметровый гранитный конус, устремившийся в небо. А в следующее мгновение Ярозавр, чуть не подпрыгнув, всей своей силой и весом обрушил многотонную кошку вниз. Он даже, кажется, успел оплести собственные ноги камнем, чтобы усилить рывок. Хруст. Гранитное острие пронзило пантеру насквозь, пройдя между ребер и выйдя со спины. Тварь взвыла, забилась, пытаясь освободиться. Кровь хлынула по камню, но Ярик не ослаблял хватку. Из земли поползли каменные жгуты, оплетая лапы чудовища. Пантера рвалась изо всех сил, крошила камень, но новые путы тут же занимали место разорванных. «Подохни, собака!» — прорычал Ярозавр, наращивая силу. Я чувствовал, как скрипит металл его корпуса. Энергия из кристаллов текла сплошным потоком, заставляя сервоприводы работать на пределе. Пантера билась все яростнее. Ее когти высекали искры, а хвост хлестал по воздуху, разбрызгивая кровь. Новые каменные жгуты рванулись из земли. Теперь они оплетали не только лапы. Вся туша пантеры покрылась каменной сетью. Тварь забилась с утроенной силой. Ярик взревел, вкладывая в хватку всю мощь. Его пальцы буквально впивались в чешую зверя. Каждый рывок пантеры отдавался скрежетом металла. Сталь против разломной мощи, магия против первобытной ярости. Но я уже знал, что делать дальше. Теперь, когда пантера была надежно зафиксирована, пришло время действовать. Я скользнул в тени, сразу оказавшись под пантерой. Мир теней встретил меня привычной зыбкостью. Здесь все выглядело иначе, гранитный шпиль казался размытым, будто нарисованным акварелью. Ведь он только появился, и еще не успел отбросить свою тень. Пантера же, наоборот, проступала четко. Каждая чешуйка сверкала неприступной преградой, кроме одного, точнее двух, мест. Каменный клинок пробил тварь насквозь, разорвав шкуру и мышцы. В обычном мире там был фонтан крови, но здесь, в тенях, рана выглядела просто темным провалом. «Идеально», — подумал я, ныряя внутрь. «Оказаться внутри живого существа — малоприятный опыт. Впрочем, мне не впривой. Даже в тенях я чувствовал пульсацию огромного сердца, видел, как сокращаются мышцы. Кровь текла сквозь меня, не замечая моего присутствия. Пантера дернулась особенно сильно, и меня едва не вышвырнуло наружу потоком энергии. Тварь все еще была жива, очень жива, и где-то здесь пряталось ее разломное ядро. Я понесся вдоль позвоночника, присматриваясь к теневым копиям внутренних органов. Разломное ядро должно быть где-то в голове, но мало ли. С каждым движением пантера меня мотала из стороны в сторону. Она извивалась, пытаясь освободиться, и это чувствовалось даже здесь, в тенях. Наконец, я добрался до черепа. И да, трофей, что надо. Ядро было огромным, размером со страусиное яйцо. Оно переливалось всеми цветами радуги, испуская волны чистой энергии. Даже в тенях от него исходило ощущение огромной мощи. Не мудрствуя, я просто утащил ядро в криптор. Тварь дернулась особенно сильно и как будто потерялась. Она все еще была жива и могла бороться, но что-то в ней как будто сломалось. Достав из криптора пару коробок пластита, я быстро вытолкнул их из теней в реальный мир, в первую попавшуюся полость. Механический детонатор на минимальное время, всего несколько секунд, ну или как получится. «Ярик», — позвал я мысленно, — «приготовься, сейчас будет бум». Выйти из тела пантеры в тенях оказалось куда проще, чем попасть внутрь. Даже рану искать не пришлось. Я просто вышел через гигантскую пасть, с последним шагом всплывая в реальный мир. Ярозавр очень удачно прижал голову монстра к земле, так что со стороны это реально смотрелось, будто я вышагнул изнутри, перешагнув через зубы. Не оглядываясь, я пошел вперед, прикрыв на всякий случай спину щитом. А то мало ли, еще молнией шарахнет напоследок. Грохнуло знатно. Череп выдержал, и кровь, ошметки мозга и мягких тканей хлынули из пасти, ушей и глазниц пантеры. Меня прикрыл щит, и глазами Мальфера я видел, как эпично это смотрелось, когда поток кровавой требухи разделился, огибая меня с двух сторон. Голова твари дернулась, будто от удара тараном. Тело обмякло, повиснув на каменном шпиле безвольной тушей. И только после этого я повернулся к Ярику. «Можешь отпускать, теперь точно все». Ярозавр медленно разжал пальцы и поднялся в полный рост. Помятый и сцарапанный, с оторванной грудной бронеплитой, но тем не менее, победитель схватки. Я огляделся, оценивая последствия битвы. Остывающее лавовое озеро все еще подергивалось красноватыми проблесками. Обломки и осколки камней устилали землю вокруг. Кровь чудовища стекала в трещины в камне. «Пошли отсюда», — сказал я, взлетая уже опробованным маршрутом в разодранную рубку. «Дел еще много. Битва шла весь день. Весь день мои призванные твари перемалывали волну прорыва, все больше растягивая фронт. Весь день редкая цепочка инферн не давала прорваться редким просочившимся монстрам прорыва. Весь день мы, шаг за шагом, отвоевывали обратно огромную территорию. Ярик закрепил обратно бронепластину, которая отлетела на добрый километр, но полировать царапины, оставленные когтями пантеры, не стал. Мол, потом, не до того сейчас, а потом мы нашли останки самолета, и древний ящер со славянскими корнями обзавелся хвостом, все больше походя на себя прежнего. Как это будут объяснять репортеры, какой такой шмагией, меня уже не интересовало. Дед каким-то образом умудрился закрепить право черновых на трофей по нашему выбору. В первую очередь его, конечно, интересовала шкура пантеры. В противовес с нас стрясли стоимость танка и истребителя, хорошо хоть по цене металлолома. Война войной, но с цифрами у долбанных ацтеков всегда порядок, без этого никак. Ладно, хоть стоимость выпущенных по пантере ракет на нас не повесили, и на том спасибо. За целый день мы продвинулись карапаха на 20 километров, и ближе к вечеру инферны встали лагерем, чтобы передохнуть. Пусть и с благословением Ликсы, но они скакали по полю боя целый день, да и остальные не прочь были немного расслабиться. Что характерно, обустройство лагеря и питание организовали ацтеки. И кстати, они не отсиживались целый день за укреплениями. Десятки небольших групп боевых магов присоединились к веселью, но основная часть сейчас удерживала фланги, куда, как я и предсказывал, рванула приличная часть монстров прорыва. Хотя и не такая уж большая, все же созданный Яриком ров тянулся аж до соседних опорников, и туда твари лезли очень неохотно. Моя команда тоже отличилась. Нога с Володей и Аня с Ариэль работали парами, прикрывая друг друга. Еще одну пару, неожиданно эффективную, составили гном с дриадой. Лиана не зря назвалась таким именем. Ей даже оружие оказалось не нужно. Выпущенные ею похожие на Лиану побеги в ее руках превратились в два смертельно опасных хлыста. Щелк, щелк, щелк. Хлысты метались туда и сюда, вспарывая с одинаковой легкостью и воздух, и шкуры разломных монстров. А если не получалось убить с одного удара, связывали и прорастали сквозь тела. Магрим держался на почтительном расстоянии от дриады, и орудовал своей огромной секирой с такой легкостью, будто это была рапира, укладывая штабелями тушки монстров и отдельно их головы. В результате слаженных действий, до линии укрепления за весь день так ни один монстр и не добрался. Самых прытких добивали Ри, Лава и Чип с отрядом мелких виверночек, которые под благословением могли бы дать фору иному дракону. Я же почти весь день провел в рубке стража, и, честно говоря, мне и самому нужна была небольшая передышка. Монстры как перли, так и перли, но за день процесс был уже отработан, так что просто пожрать по-быстрому можно было позволить себе метнуться. Оставив Ликсу и Ратмира присматривать за битвой, я ушел через портал в казарму с намерением поживиться чем-нибудь на кухне. Казарма встретила меня совершенно непривычной тишиной, вообще ни души. Все инферны Варапаха, учителя и прочие сотрудники из числа людей, воспользовавшись оказией, взяли отпуск. Где-то в своем кабинете должна дежурить Роза, но сейчас ее не было ни видно, ни слышно. Закрыв глаза, я попробовал по-быстрому насладиться минутой покоя. И тут я почувствовал присутствие. Открыв глаза, я увидел, как на плацу строятся призрачные фигуры. Они возникали из воздуха одна за другой, занимая свои места в безупречно ровных шеренгах. Голубоватое свечение очерчивало силуэты воинов в древних доспехах. Над их головами развивались полупрозрачные штандарты с символами кодекса и гербом легиона. Мой легион, 12-й легион Астории. Я замер, не в силах сказать ни слова, только в глазах чувствовалось непривычное жжение, и все вокруг потеряло четкость. Когда построение закончилось, вперед выступил легат. И сколько бы лет ни прошло, что бы ни случилось с тех пор, я сразу узнал его. Дранис, не в лицо, тысячелетия проклятия дали о себе знать. Я узнал саму душу легата, и не только его, каждого из легионеров. Дранис меж тем четко, по-военному стукнул кулаком в грудь. Легат Дранис, командир 12-го легиона Астории, приветствует тебя, охотник. Его голос, хоть и бестелесный, звучал твердо и уверенно, не в ушах, но в самой душе. Брат Сандр очистил наши души от скверны и помог добраться в этот мир. Мы пришли подтвердить нашу верность тебе и кодексу. Я молча переводил взгляд от легионера к легионеру. В горле стоял комок. Как я могу отдавать им приказы после того, что случилось? После того, как моя ошибка обрекла их на тысячелетия мучений. Не вини себя, командир. Дранис как будто прочитал мои мысли. Мы делали то, что должны были сделать. И ты, и каждый из нас. И сделали бы снова, если бы потребовалось. По рядам легионеров прокатился согласный гул. Призрачные воины ударили кулаками в грудь. Я, голос меня подвел, пришлось откашляться. Я не вправе распоряжаться вашими душами. Вы заслужили покой. Покой, в голосе легата прозвучала усмешка. Какой может быть покой, пока жив не называемый? Мы, твой легион, командир, были им, есть и будем. Все, о чем мы просим, как прежде, служить кодексу, и шансы вернуть неназываемому должок. Я медленно кивнул. Что ж, коль скоро сам кодекс принял участие в их судьбе, а без этого легионеров здесь не было бы, и одного желания брата Сандра помочь было бы мало, кто я такой, чтобы отказывать своим младшим братьям? Клянусь кодексом, медленно произнес я, прижав кулак к груди, я приведу вас на битву с неназываемым, но до той поры не потревожу ваш покой. Как скажешь, командир. Дранис отсалютовал. Но знай, если понадобится, мы сами придем. Во славу кодекса. Грянул хор призрачных голосов. Да будет так. Отозвался сам кодекс, скрепляя мою клятву. Легионеры начали таять в воздухе. Последним растворился легат, отдав мне прощальный салют. Они исчезли, но я все еще чувствовал их. Но не в океане душ, где им нечего делать, а где-то глубже, в самом сердце. Теперь уже навсегда. Точнее, до смерти неназываемого. Артем, донесся со стороны кухни столовой сонный голос деда. Ты тут с кем разговаривал? Да так отозвался я, смахнув предательскую слезу, говорю, непривычно видеть казарму пустой. Есть такое, согласился дед. Я поваров отпустил, но тут все горячее. Ты ведь поужинать заскочил, как я вовремя. Улыбнулся я. Отдыхайте, братья. Наступит время великой битвы, и я призову вас. А пока отдыхайте. Вы заслужили. Глава 15. Гори, гори ясно. С дедом мы посидели каких-то 5 минут. Что не так? Спросил он, отодвинув свою тарелку. А у меня перед глазами стояли ровные ряды призрачных легионеров. 10 когорт, по сотне каждая. Им пришлось встать поплотнее, чтобы уместиться на плацу. Они выстрадали свой отпуск, вне всякого сомнения. И никто не забыт, и ничто не забыто. Я помню по именам каждого из них, хоть и старался все это время не вспоминать. Помню каждый славный подвиг, что они совершили. Как приходили в легион пацанами и как становились могучими воинами. Как гибли, и как на место погибших приходили новые. Учились, тренировались, давали присягу у штандарта. Все помню и никогда не забуду. Может, поэтому я избегаю полноценно заняться инфернами, открыть дополнительный набор желающих в гвардию, что это как будто предательство памяти моих парней. Когда легионер погибает, на его место берут нового, прозвучал в голове такой знакомый голос Драниса. Легион жив, пока есть кому поднять его штандарт. Хочешь сказать, у меня даже в мыслях перехватило голос. Пора набирать новых легионеров, командир. Легат едва заметно проявился за столом рядом с дедом, даже левый глаз чуть прищурил, как раньше, при жизни. А мы присмотрим, чтобы смена оказалась достойной. Артем, позвал дед, и Дранис растворился в воздухе. Я обратил мутный взгляд на патриарха. Ты как будто не здесь сейчас, внук,